Ты не понимаешь, сделала скорбное лицо его старшая дочь. Мы многое пережили в плену. Если об этом станет известно, то нам с сестрой не видать женихов до самой смерти. Даже последний пьяница нас не возьмет, не то что дворянин Самойлов. Упомянула Татьяна сватавшегося до похищения к ней барона. Разговор проходил в кабинете, куда старшая дочь под благовидным предлогом отозвала отца. Дело не терпело отлагательства. «Так вам, наверное, к доктору надо, а мы тут сидим, лясы точим», — всполошился отец. «Не надо нам к доктору, вылечили нас, так, как будто и не было ничего. Одна Нюрка осталась, которая может правду разболтать. Ты же знаешь этих дворовых, языки, что помело. Но, — возразил купец, — мои этим поветрием не страдают. Да какая разница?» — вспылила дочь. «Надо забирать Нюрку у князя». Тут ее лицо ощерилось в злой улыбке. «Да и не князь он вовсе. Колдун-самозванец. Надо вывести его на чистую воду, а Нюрку забрать. Как самозванец?» — удивился купец. «Как такое возможно? А вот так, у него имение, всего три дома. Слуг нет, жена его сама еду готовит, как последняя кухарка. Да колдовство вокруг творится разное. Я малышню послушала, у этого князя золото сотни и тысячи пудов, а слуг нету. Не бывает таких князей. Колдун он, то не колдовство, а наука», — поправил растерянный купец свою дочь. «Нам отец Михаил на проповедях рассказывал о князе, что чудеса его и не чудеса вовсе. Любой может такому научиться, было бы желание. Не слышала я о таком священнике в Томске», — напрягла память Татьяна. «Откуда он взялся?» «Из села Тагурского приехал, вместе с князем на большом корабле. Так может и святой отец этот, не святой вовсе», — зыркнула победно дочь на отца. «Отец Михаил показывал Яру, как он распорядился переделать строение, в котором содержались сироты. С его легкой руки их прибавилось еще десяток. Сейчас с ними разговаривала Олеся. Третью спасенную по имени Нюра он отрядил ей в помощь, предварительно доходчиво объяснив, что помощник это не слуга. Попытки Олеси возвыситься за счет других нужно было пресекать в самом начале». Параллельно Яр слушал разговор Татьяны с отцом, транслируемый духом, и невольно усмехнулся. Те жили недалеко от церкви, на центральной улице города. Права оказалась Дина, что запретила девкам по поселку шастать. «Я сказал что-то смешное», — слегка обиделся отец Михаил, уловивший его улыбку. «Не над тобой смеюсь, отче», — вздохнул Яр, — «а над глупостью и жадностью людскую. Пошли на улицу, будет сейчас представление». Яр первым вышел в дверь и поспешил обойти церковь, чтобы встретить визитеров на ее крыльце. «Стой рядом и сильно ничему не удивляйся», — предупредил он священника. От магистратской, главной улицы города, шла представительная процессия. Впереди шел полицейский в высоких чинах. Чуть позади держались его коллеги званием пониже. Рядом с полицейским вышагивал богато одетый мужчина, держащий за руку Татьяну. С другой стороны шел купец. Той уверенности и целеустремленности, что была на лицах остальных, у него не наблюдалось. Дальше следовала толпа зевак, привлеченная необычным зрелищем. Томску сегодня повезло на зрелище. Перед церковью толпа притормозила. Полицейским пришлось немного оттеснить любопытных, чтобы не напирали. Вперед выступил мужчина в богатой одежде, отпустив руку Татьяны. «Милостивый государь, не сочтите за грубость, но мне, как представителю Томского дворянского собрания, хотелось бы узнать, на каком основании вы присвоили себе титул князя? По праву рождения и праву силы». Я улыбнулся, глядя в лицо дворянину. «Самойлов, если я не ошибаюсь», — без всякого титулования обратился он к нему. «Имею честь представиться, барон Самойлов Константин Петрович», — сделал дворянин легкий поклон головой. «А вас как звать полным именем? И мне все же непонятны ваши основания для причисления себя к княжескому роду. Костя, не выставляя себя на посмешище, ты же знал, к кому шел. Зачем повторять одно и то же? Основания у меня простые. Мой дед был князем. Прадед, прапрадед и еще много-много пра были князьями». «Не сильно соврав», — ответил Яр, — «я здесь недавно появился. Обо мне Павлу Петровичу уже известно. Думаю, скоро из столицы придет официальное подтверждение моего права называться князем. Если не придет, то вы будете арестованы», — вклинился в разговор полицейский. «А сейчас, будьте добры, вернуть уважаемому купцу Егорову его крепостную». «Отец Михаил», — повернулся Яр к священнику, который с улыбкой наблюдал за происходящим, — «не подскажите, с каких это пор на Руси купцам разрешено крепостных иметь? Не припомню я такого». Тот сделал вид, что задумался. Только дворяне могут иметь людей в крепости и подать за то уплачивают. Значит, купец-то у нас ни хрена не уважаемый, раз людей без права на то в рабстве держит. Глядя в глаза полицейскому, произнес Яр: ну и где приказ о его аресте? Где следствие? По документам у купца Егорова нет крепостных, он их взял в аренду у помещика Сетцова и несет за них ответственность. Нашелся полицейский, так несет, что решил бедную девчонку со света сжить. Вдруг она кому расскажет, что дочерей его, словно шлюх последних, десяток мужиков целый месяц пользовали. Вранье, заорала Татьяна, пытаясь перекрыть шум толпы. Не было такого, нас для выкупа держали. Целый месяц держали недалеко от города, а твоему отцу о том не сообщили. Яр с иронией смотрел на оборзевшую девицу. Видимо, пытаясь сэкономить, он назначил награду за ваше возвращение, а не уплатил сам выкуп. Кстати, Яр в упор посмотрел на сжавшегося купца. Деньги до вечера должны быть у меня. Можешь сразу отнести их к вертолету. Там мой человек их примет. Я понятно выразился? Понятно, князь, ответил Егоров, не поднимая головы. Совет тебе дам, а как поступить, сам решай. Уезжай отсюда. Не будет тебе здесь жизни, и дочерям твоим, опозоренным, не будет. Я хотел по совести поступить, просто вернуть дочерей, целыми и здоровыми, но ты мне в душу плюнул. Я не хотел, промямлил купец, но его никто не услышал в стоящем гомоне толпы. Самойлов, тем временем, слинял подальше от скандала. Его место сразу занял другой дворянин. Если вы, князь, являетесь дворянином, то должны уплатить соответствующие взносы на содержание городской управы и подушный налог на своих крепостных, выдал он тираду. Егоров, сколько ты там за своих дочек обещал? По 200 рублей, выдохнул подавленный купец. Увеличишь до 1000 за каждую, 1000 отдашь вот этому господину, Яр кивнул на дворянина, а вторую отдашь отцу Михаилу. Он сделал паузу, ожидая возражений, но их не последовало. Крепостных у меня нет, обратился Яр к дворянину. А с податью я сам вопрос решу следующим летом. Надо мне будет до императора слетать, о жизни поговорить. Глава 5. После показательной порки купца, про возвращение Нюры никто больше не заикался. Ее вместе с Олесей, раз уж прилетела, я расставил на попечение отца Михаила. Им предстояло выловить сирот в городе и близлежащих деревнях. Может, кто из взрослых вдов согласится на переезд. Вместе с Левым они в ночь вылетели в верховья Ушайки. В том районе находилось основное тело полиметаллического месторождения. Также необследованными оставались многочисленные притоки основного русла. Работы Яру предстояло много, а учитывая концентрацию полезных ископаемых, перелеты с места на место были сведены к минимуму. Во время стоянки вертолет, после модернизации, мог потихоньку подзаряжаться. Медленно вращая винтами, он поглощал энергию из окружающего воздуха с помощью теплогенераторов, встроенных в лопасти. К сожалению, во время полета использовать такой способ зарядки было невозможно. Охлажденный воздух под винтом создавал область пониженного давления, что резко снижало грузоподъемность вертолета. Не успели они вернуться, как Пух сразу подсунул ему чертежи. Яр отрядил близнецов на разгрузку, а сам занялся их изучением. Это что? Яр разглядывал схему эстакады на редких сваях с арочными пролетами. Как ты и просил, я подготовил тебе проект дороги до Аби, ответил Пух. Что-то не нравится. Вообще-то, я думал про обычную грунтовку. Ну, максимум плитами ее придется выложить за неимением асфальта. Ты ведь летаешь. Сверху видел. Красота какая. В период разлива реки. Теперь представь объем грунтовых работ. К этому добавь, что отсыпная дорога будет идти извилисто, как бык поссал. Яр удивленно посмотрел на Пуха. Отец у меня так говорил про нечто жутко извилистое. За быками я не следил и правдивость утверждения подтвердить не могу, но звучит подходяще, пояснил тот. Оставим этот вопрос до появления своего стада, решил не развивать тему Яр. Подобная трасса все равно дороже выйдет. Он ткнул пальцем в виртуальный чертеж, который никто кроме него не видел. Мне не денег, мне ресурсы жалко. Тогда прикинь эксплуатационные расходы. Насыпная дорога будет постоянно подмываться или проседать. Транспорт будет ее разбивать. По-хорошему для нее нужен щебень, которого поблизости не наблюдается. При прокладке дороги встанет проблема с мелкими речушками и протоками. Их все тоже не засыплешь. Значит, мосты так и так делать надо. Перечислял Пух предстоящие проблемы. К тому же для проведения земляных работ технику тебе делать придется. Грунт они будут откуда-то возить. Грузовики, экскаваторы. грейдеры и бульдозеры. Кто будет ими управлять? Можно подумать, эстакада не будет требовать ремонта и потребует меньше квалифицированного труда. Если правильно сделать, то обслуживание будет минимальным. Даже следить за ее состоянием можно чисто техническими средствами. Выдвинул Пух следующий аргумент. Отливать опоры и арки пролетов можно в заводских условиях. Здесь их удастся проверить даже без использования твоих способностей. А опоры устанавливать как? У тебя на чертежах они вообще монолитные. Сверху донизу. Вот тут без тебя никак. Но сама по себе работа тоже ответственная. Проведешь геологические исследования. В намеченных точках определишь глубину погружения опоры до твердого слоя. На заводе изготовим опору нужной длины и вдавим ее в грунт. Потом, под давлением, подается к ее основанию раствор. Присмотрись, опора имеет канал по всей длине и отверстие на конце. После отверждения бетона образуется подушка в основании опоры, дополнительно ее фиксирующая. По расчетам, от плотности грунта будет зависеть только объем впрыскиваемого раствора. Хитро. Яр пролистывал чертежи, поясняющие слова Пуха, и иногда проверял математические выкладки. А до места опору и пролет транспортировать ты телекинезом будешь? Некоторые опоры метров по 50 делать придется. Вертолетом такую не утащишь и молотком не забьешь. А вот на это следует посмотреть глазками. Загадочно сказал Пух. Пошли ко мне. В лаборатории он подвел Яра к столу. На нем лежала знакомая золотая пластинка. Не удержался, сплавал на полигон. Хотел проверить более тщательно. Пояснил Пух. Очень уж результат обнадеживающий. К пластинке подходил тонкий кабель от одного из приборов. Пух включил его и, сверившись с параметрами, сказал. Работает. Уверен, Яр не заметил каких-то изменений. Все дело в среде. Загадочно произнес Пух. Он взял кубик из супербетона и поднес его к пластинке. Та прилипла к бетону, словно он был намагниченный. Получившуюся конструкцию Пух опустил на стол, и она зависла, не достигнув поверхности. Забавный эффект. Яр присел и посмотрел в щель между столешницей и пластинкой. Потом нажал рукой на кубик. Тот мягко спружинил. Еще забавней, если положить его на ладошку. Посоветовал Пух. Приподняв кубик, Яр перенес его на ладонь. Тот мягко завис над ней. Вес чувствуется. Прокомментировал он. Естественно. Ведь это замкнутая система. А замкнутая система имеет неизменную массу. Пух отключил питание. Пластинка с кубиком упали Яру на ладонь. Я сначала хотел по эстакаде пустить поезд на магнитной подушке, но тут пришли очередные результаты с испытательного полигона и планы поменялись. Предлагаешь поезд на гравитационной подушке сделать? Яр отложил кубик в сторону и отсоединил провод питания от пластинки. Естественно, чуть сложнее сам поезд, но зато путь для него представляет собой всего лишь жёлоб. Хоть из бетона, хоть из железа. Износа никакого. Этот участок доби можно рассматривать, как испытательный. Потом таким же макаром можно проложить трансип, а приводить в линейное движение, чем собираешься. Поинтересовался Яр. Про трансип он тоже сообразил, но пока было рано об этом думать. Ну, ты спросил. Пух ухмыльнулся. У нас есть притяжение, и есть отталкивание. Из этой комбинации линейный двигатель легко сделать. Какие затраты энергии? Яр подкинул пластинку на ладони. Если использовать как подушку, то основной расход энергии идет на активацию. Потом он падает на 98-97%. То есть затраты на поддержание рабочего режима минимальные. Грузоподъемность? Задал Яр следующий важный вопрос. И как насчет прочности? Золото, металл мягкий. Эффектор не испытывает нагрузки. По крайней мере, физической. Он создает разнонаправленный градиент полей вокруг себя, которые в любом случае при сложении равны нулю, ответил Пух. Нужна только прочная внешняя оболочка, защищающая его от повреждений. Пока грузоподъемность ограничена энергией отката. Видя непонимание на лице Яра, он пояснил. Рекуперации затраченной энергии добиться не удалось. Энергия, запасенная в поле, превращается в тепло. Необходимо дополнительную систему охлаждения делать, чтобы при отключении питания эффекторы не расплавились. Сейчас мощность маленькая, поэтому нагрева не ощущается. Но теоретически, такая пластинка может держать до тонны веса в полуметре от массивного основания. Я тебе потом полноценную схему эффектора разработаю, пригодную для массового применения. Думаю, молекулярный принтер ее осилит без проблем. А вот это хорошо. Обрадовался Яр очередной новости и задал другой вопрос. Я так понимаю, ты уже занимаешься кинетическим движителем? Пока нет. Есть еще пара интересных образцов, генерирующих асимметричные поля. Как только с ними разберусь, начну работать над кинетическим движком. А сразу нельзя? Можно, согласился Пух. Только по предварительным прикидкам, использование принципа асимметричного поля позволит значительно снизить вес кинетического движителя. Правда, упадет КПД, но иногда вес и компактность важнее. Вечно у тебя отговорки находятся, буркнул Яр. А ты как хотел, развеселился Пух. Ты уже понял, как опоры будут забиваться и перевозиться? Понял, понял. Пойду, подумаю, чем тебя еще занять для повышения продуктивности. Подначил его Яр. Хватит пока, изобразил Пух испуг, а потом серьезно добавил. Давай я сначала имеющиеся наработки разгребу. Вызов из Нарыма, сообщил дух. Соединяй. Яр как раз собирался идти обедать. Все утро он переоборудовал грузовой отсек вертолета для перевозки пассажиров. Устанавливал детские и взрослые кресла. Алле, с кем говорю? Спросил Яр. Это Радюков вас беспокоит, ваше сиятельство. После небольшой паузы раздался ответ. Семен Алексеевич, давай без сиятельств. Я гляжу, ты вернулся из Тобольска. Не утерпел? Почти все распродал. Князь Ярослав. Смысла больше не видел в Тобольске находиться. Склады арендовать или покупать не стал. Рано еще. Цены на них высокие сейчас, а хранить в них нечего. Они чуть позже опустятся, тогда мой человек склады выкупит. Подходящие склады я присмотрел, зачастил купец. Я надеялся на майскую ярмарку успеть, но пришлось задержаться. Лед на реке поздно сошел нынче. Вот только до Нарыма добрался. Связался с Тагурским селом по радио. Старательно выговорил он непривычное слово. А там мне новостей нарассказывали. Вы сейчас у себя, а отец Михаил с вами? Не съел его медведь? Ты не части, Семен Алексеевич. Прервал его Яр. На какую сумму удалось продать драгоценности? На 863 тысячи. Почти шепотом озвучил купец гигантскую сумму. Золотом и серебром. Большую часть ваших драгоценностей я в столицу отправил с надежными людьми, как вы советовали. С остального товара тоже неплохая денежка набралась. У меня все записано. Можете проверить в любой момент. Ты поди сюда все деньги привез. Раз металлом расчет брал, удивился Яр, прикинув вес получившихся наличных денег. Нет, я взял на себя смелость не вести такую сумму, а обменял ее в Тобольской сохранной казне на вексель. Настороженно ответил купец. Хм, ну раз взял, то взял. Проще будет их в Томске обменять. Боюсь, в Томске за них не дадут полную цену. Купцу было явно не по себе. Не переживай, Семен Алексеевич, разберемся. Успокоил его Яр. Ты правильно поступил. Боюсь, золото и серебро ты до Нарыма просто бы не довез. Ограбили бы тебя по дороге. Надеюсь, вексель составлен правильно именно на золотое обеспечение? Да, бумаги такие я не в первый раз делаю. Облегченно выдохнул купец. Потому и знаю, как в других отделениях к ним относятся. Я сегодня занят, а завтра собираюсь в Томск. Не хочешь со мной слетать? Как слетать? Опешил купец. По воздуху. На специальном аппарате. Утром будь готов, можешь с собой одного помощника взять. Не давая купцу опомниться, быстро заговорил Яр. Рядом с Нарымом есть пустое поле, пусть дымный костерок на нем с утра твои люди разожгут, и сам жди неподалеку. До встречи. Он быстро прервал связь, чтобы не слушать причитания купца, и отправился обедать. Павел расхаживал по своему кабинету мрачнее тучи. Так происходило после каждого просмотра очередной новой записи князя. Они были недлинные, всего по часу каждая, но как же много в них говорилось, и насколько этого было мало. Деятельная натура императора требовала немедленных изменений в государственном устройстве, но его удерживало неизменное окончание каждой записи. В отличие от записей, посвященных армии, остальные можно было повторно посмотреть и даже, передвинув маленький ползунок на картинке, вернуться к нужному фрагменту. Павел частенько так делал, пытаясь досконально разобраться в просмотренном материале. «Граф Васильев, Алексей Иванович, по вашему повелению прибыл», донеслось от двери. «Пусть войдет», разрешил Павел, продолжая измерять шагами кабинет. Пожилой мужчина степенно прошел на середину комнаты и поклонился. «Что-то случилось, ваше императорское величество?» Спокойным голосом спросил он. «Присаживайтесь, граф». Уголком губ улыбнулся Павел, но тут же посерьезнел. «Дело, которое мы будем с вами обсуждать, весьма важное для России. Попрошу вас не распространяться о нашем разговоре до моего прямого разрешения. Будет исполнено, ваше императорское величество», — слегка поклонился Васильев. Он так и остался стоять на ногах. «Садитесь, не до церемоний. Просто мне нужно немного размять ноги и думается так лучше. Павел указал рукой на кресло для посетителей. Говорить мы с вами будем о финансах нашего государства. Вы, как государственный казначей, прекрасно знаете об их плачевном состоянии. Вы правы, ваше императорское величество. Васильев все-таки сел в кресло и теперь пристально наблюдал за Павлом, вышагивающим по кабинету. Денег катастрофически не хватает, но новыми налогами мы ситуацию не исправим, а только усугубим. Народ и так стонет. Печать новых бумажных денег вызовет еще большее их обесценивание и также не повлияет на ситуацию. Дворянство также бедно, как и крестьяне. На последнее замечание император снова отреагировал улыбкой. «Давайте разделим нашу проблему на две части», – неожиданно предложил Павел, хотя граф думал, что речь пойдет именно о новом налоге. «У нас есть доход в казну и расход из нее. Если мы сейчас не можем резко увеличить доход, то давайте подумаем над расходом. Армию мы пока трогать не будем. Она у нас и так в плачевном состоянии. Еще одна реформа – ей на пользу не пойдет». Васильев удивленно уставился на императора. Все знали, что армия для Павла была любимой игрушкой, в которую он внедрял любую пришедшую ему на ум идею без промедления. Но с недавних пор он резко к ней охладел. Даже ежедневные строевые смотры на плацу, по которым горожане могли часы сверять, теперь проходили только по выходным дням. Поговаривали, что император не так строг к своим гатчинцам, которых снова собрал воедино. Новая лейб-гвардия взяла на себя функцию охраны императора, а старые лейб-гвардейские полки были высланы на границы империи для несения службы после отъезда его старшего сына в Сибирь. Слухи ходили разные, но никто пока не мог понять резкого изменения в поведении Павла. «Но я не вижу, как можно сократить расходы», – растерянно ответил Васильев. «Ойли». Павел перестал вышагивать и повернулся к графу. «У вас точно есть предложение по этому вопросу. Подумайте и изложите их в письменном виде». После небольшой паузы, повисшей в воздухе, император решил пояснить. «Расходы – это то, что можно урезать безболезненно для большинства наших подданных. Но и о доходах забывать не следует. Боюсь, ваше императорское величество, многие из моих предложений вам не понравятся. Тем более, они не понравятся дворянским семьям». «Знаю», – кивнул Павел, – «потому и прошу вас держать этот разговор в секрете. Документы по этому делу тоже никто не должен увидеть. Если их никто не увидит, то зачем стараться?» – со скепсисом спросил Васильев. Не походило теперешнее поведение Павла на его обычную манеру действовать без оглядки и долгих раздумий. Затем, что нужно разработать долговременный план, бессмысленно издавать кучу указов, которые большей частью не будут исполняться, а только вызовут волнение в народе. «Нужен план, хорошо продуманный и долговременный план», подчеркнул последнюю фразу Павел. «Его стоит всесторонне обдумать, а сами изменения вводить как можно медленнее. Потрясения нам ни к чему. Почему бы действительно не ввести несколько новых налогов или постепенно увеличить старые? Это намного проще», решил предложить более простое решение Васильев. «Потому что принципы сбора податей, существующие сейчас, разрушительно действуют на государство», – веско произнес Павел. «Вот, например, вы же знаете, Алексей Иванович, что чрезмерное пьянство и курение табака причиняют вред здоровью. Это общеизвестный факт, но винные откупы составляют значительную часть бюджета. Мы не можем запретить продажу вина, весь бюджет сразу рухнет. При существующей системе сбора налогов так и есть. Мы травим своих подданных, чтобы получить с них деньги. Они болеют, умирают, не работают или работают плохо. Получается, что государство ставит своей целью не развитие, а упадок в обществе. Вы согласны с моим выводом?» Павел сел за свой стол и подвинул небольшую стопку исписанных листов. «Мне нечего вам возразить, ваше императорское величество. Значит, надо изменить принцип налогообложения, чтобы он не зависел от того, сколько пьют мои подданные. Он должен зависеть от их дохода. Чем богаче подданные, тем больше они налога заплатят. Для этого нужно, чтобы они работали, а не водку жрали. Здесь я с вами совершенно согласен». «Вот и славно». Павел решительно достал кожаную папку для бумаг и, положив в нее листки, завязал тесемки. «Вот в этой папке собраны мои предложения на тему налоговой реформы. Ознакомьтесь на досуге». Император усмехнулся, намекая, что ознакомиться следует в обязательном порядке. «Не воспринимайте эти записи как прямое указание, а используйте, как источник для своих собственных предложений, более взвешенных. Вы все же лучше меня разбираетесь в финансовых вопросах. Глава 6. Сохранная казна в Томске находилась в здании казначейства, но имела отдельный вход для обслуживания клиентов. Яр, пропустив впереди себя купца Радюкова, поднялся по невысоким ступеням к двери. Семен Алексеевич был слегка пьян после перелета, но держался бодро. Внутри их встретил довольно молодой служащий, который узнал купца, и на Яра косился, явно зная, кто перед ним. «Слушаю вас, господа. Хотите оформить вклад?» – нейтрально поинтересовался он. «Скорее наоборот». Яр протянул вексель служащему. Тот развернул бумагу по размеру, напоминающую небольшую газету, и пристально изучил ее. При этом незаметно пробежался пальцами по тиснению на гербовой бумаге. После чего тяжело вздохнул и с сочувствием посмотрел на Радюкова. «Семен Алексеевич, боюсь, у нас нет даже половины этой суммы в золоте и серебре, а ассигнациями предписано выдавать из расчета 1:1». Он вернул вексель Яру. «Если мы заберем не сразу все, а будем делать это частями?» — поинтересовался Яр. «Давайте присядем». Служащий был вежлив. Просто вежлив. Без всякого подобострастия и слащавости. Поэтому Яр согласился. Других посетителей не наблюдалось, и они спокойно уселись на диванчики для посетителей. Они образовывали уголок, поэтому общаться было удобно. «Могу предложить чай или кофе, но придется подождать. Чайник с утра никто не разжигал», — предложил служащий. «Я не хочу», — отказался Яр. «А Семену Алексеевичу стопка водки не помешает. Расстроили вы его. Не надо водку», — тоже отказался купец. «Мне уже легче. Так что насчет частичной выплаты золотом по этому векселю?» — повторил свой вопрос Яр. «Нужно дождаться управляющего», — с извиняющимся видом ответил служащий. «Это не в моей компетенции, не в моей власти», — более доступным языком повторил парень. «Думаю, Аристарх Петрович мне не откажет», — вставил слово купец. «Вполне возможно», — согласился служащий. «Вы с ним давно знакомы. А другие банки есть в Томске?» — поинтересовался Яр. «Банки?» — служащий вежливо улыбнулся. «Банков в Сибири, почитай, нет вовсе, а ростовщиков полно. Банковское дело почти никак не регулируется в государстве российском. Отстаем мы от Европы в финансовой сфере». «Хорошо разбираешься в этом вопросе», — заинтересовался Яр. «Я окончил факультет права в Московском императорском университете», — со вздохом сожаления произнес парень. «А здесь, какими судьбами оказался? Не похоже, что место работы у тебя подходящее для выпускника университета. Или учился плохо?» «Учился я хорошо. Грех было не учиться, когда тебя в такую даль на собранные всей семьей деньги отправляют. Только отец умер, а матушка слегла. Пришлось возвращаться. Еле успел выпускные экзамены сдать». «Отцу Михаилу матушку показывал?» — спросил Яр. «Не ходит он по домам, я узнавал. А матушка не ходячая. Хотел ее сам привести, да только на службу в церковь не протолкнуться. Куда же я с ней?» — грустно ответил парень. «Скажи, как, по-твоему, почему банковское дело в России не развивается? Ведь нужное это дело, а кому оно надо? Кто понесет лишние деньги в банк, если можно их самому в рост отдавать под больший процент? Заемщикам банк, конечно, нужен, но кто его откроет при такой разнице в доходах? Ты, случаем, не еврей?» — неожиданно спросил Яр. «Нет», — удивился служащий, имевший типично русскую физиономию. «Такие еще называют рязанская морда. С чего вы так решили? Ты на любой вопрос вроде и отвечаешь, но другим вопросом», — улыбнулся Яр. «Выходит, в России совсем банков нет?» «Ну почему?» — привычно ответил парень, но стушевался и сразу постарался исправить положение. «В Москве и Питере есть несколько банков, но они сплошь государственные и служат для кредитования дворянства. Простому человеку остается только к ростовщику идти, а у тех процент грабительский. Пользуются тем, что законом их деятельность слабо ограничена, да и те ограничения никто не соблюдает. А ваша сохранная казна чем занимается?» «Тем же, чем и дворянские банки», — махнул рукой служащий. «Есть небольшие отличия, но именно что небольшие, вроде перевода денег из одного крупного города в другой. Но сами видите, как оно бывает. Много непорядка в государстве нашем. Тем более, расстояния у нас в Сибири гигантские по меркам Европы. Это там, чтобы разослать информацию из одного отделения банка в другое, всего несколько дней нужно, а у нас до полугода распоряжения из столицы идут. Если я свой банк захочу открыть, что для этого понадобится?» — решил узнать Яр. «Много-много охраны. Если судный процент будет низким, то ростовщики понесут убыток. В банках судный процент от 6 до 8% на круг выходит, а у ростовщиков до 150. Им проще будет разбойных людей нанять для вашего убийства, чем такие убытки терпеть», — честно ответил служащий. «Разбойники — это хорошо, разбойники — это весело». Неожиданно для парня разулыбался Яр. «Жаль, мне жена сказала не брать в плен всякую погонь. Значит, банк открыть не проблема?» Вернулся он к прежней теме. «Были бы деньги и желание». Служащий с интересом посмотрел на Яра. «Хотите рискнуть? Ростовщики ведь не оставят в покое. Любое действие вызывает противодействие. Если противодействие ростовщиков будет чрезмерным, то и мои ответные меры таковыми станут. Мне разбойники, даже богатые, под боком не нужны», — спокойно ответил Яр. «Возможно, у вас получится это дело провернуть. Слишком вы необычный человек», — задумчиво произнес парень. «Но все равно несколько попыток вас устранить они предпримут». «Пойдешь ко мне банком управлять?» — удивил парня новым вопросом Яр. «Не сейчас. Тебе перед этим обучиться многому предстоит, а мне некоторые вопросы предстоит решить. Вряд ли раньше следующего лета всерьез за создание банка возьмусь. У меня мать болеет», — грустно помотал головой парень. «Некогда мне учиться. Из чего вы взяли, что я осилю это дело? Мы с вами в первый раз видимся. А где я другого бесхозного выпускника университета здесь найду?» — с улыбкой спросил Яр. «А твою матушку мы вылечим. Сегодня к тебе вечером придет отец Михаил. Может, задержится, тогда пришлет кого предупредить. Я поговорю с ним», — пообещал он. «Иди ставь воду греться на чай. Подождем управляющего, и мне подумать надо. Спасибо, ваше сиятельство», — поблагодарил парень и убежал разжигать самовар. «Вы решили открыть банк, князь?» — спросил протрезвевший купец. «А чего мне с деньгами еще делать? Чахнуть над ними?» — фыркнул Яр. «Нам надо страну из бедности вытаскивать. Сибирь, считай, что другое государство. Пока. Отсюда все вывозит, но на местах мало что делается. А ведь край богатый, и не одними рудами и мехами. Нужно заводы открывать, фабрики строить, шахты закладывать. Где люди, желающие этим делом заняться, будут деньги брать? У ростовщиков, под такие проценты, даже золотой прииск убыточным станет. Мне самому тоже за всем не угнаться и всех дел не переделать. Парнишка вроде сообразительный и на службе еще не скурвился. Пусть пробует. Сказали бы раньше, нашел бы я вам опытного человека для такого дела», — немного обиделся купец. «Семен Алексеевич, ну что ты как недоросль? Сам, небось, тоже разные задания разным людям поручаешь, не связанным между собой, чтобы сговора у тебя за спиной не было». Купец кивнул, подтверждая слова Яра. «Вот и я так же думаю. У тебя своих забот и проблем с торговлей хватит, и заработка хватит». Дух тем временем делал подборку учебников по банковскому делу. Парень попался привычный к чтению, поэтому никаких видеороликов Яр решил не загружать в небольшой, созданный им, планшет. Только учебники по экономике и смежным отраслям, по нарастающей сложности. Все фамилии, даты и упоминания городов дух просто удалял, оставляя голую информацию. «Сколько денег сейчас забирать будем?» — решил уточнить купец. «Сколько дадут?» «Золотом и серебром. Можно немного ассигнациями взять на мелкие расходы. Остальное заберем в Тобольске. Все равно туда осенью потребуется плыть. А можно я обратно не с вами, а своим ходом до Нарыма вернусь?» — с мольбой в голосе попросил купец. «Мне торопиться некуда. Заодно кое-какой товар прикуплю в Томске». «Дело твое, Семен Алексеевич», — ответил Яр. «Я же не знал, что ты полеты плохо переносишь. Да ты и сам этого не знал, пока не попробовал. Всем зарасти». Пух после очередного трехдневного погружения в виртуал выбрался к завтраку. Он упорно проверял каждый образец кинетического движителя. Дело было сложное и с трудом поддающееся автоматизации. Эксперименты проводились на образцах, использующих асимметричные поля. Возможно, с простым движителем возни было бы меньше, но для создания даже одного экземпляра Яру требовалось до 5 дней, причем на второй движитель золота у них уже не хватало. Асимметричные движители он мог изготовить сразу несколько штук. Именно их и проверял Пух, по 3 дня торча в виртуале. «Ожил соколик, наконец», — ехидно заметила Влада. «Ты присмотрись внимательно к окружающим. Может, жену разглядишь. Или ты другую нашел в виртуальном пространстве, только не изображая из себя обиженную». Не повелся Пух на подначку. Он сел на свое место за общим столом. «Знаешь ведь, что важным делом занят. Лучше бы на Дину повлияло. Очень много лишней работы делать приходится. Подай булочки. Повлияешь на нее? Как же?» Влада передвинула тарелку ближе к мужу. «Мое вмешательство только помешает, а позже окажется смертельно опасным для всех нас», – спокойно сказала Дина. «Поэтому, ребята, на мою помощь не рассчитывайте. Яр, а может тебе куда-нибудь слетать на недельку?» – неожиданно для всех спросил Пух. «Пока не вижу в этом необходимости. Здесь работы не в проворот. Жаль. Потому что, когда ты уезжаешь, происходят прорывы в исследованиях», – пояснил Пух свое желание спроводить Яра. «Раньше, чем через месяц, я никуда не собираюсь», – уточнил Яр. «Нужно отправлять близнецов на барже в ближайшее время». На этот раз удивила всех Дина своей репликой. «Куда?» – хором спросили Пух с Яром. «Куда ты сам хотел плыть?» «В Тобольск. Только они выйдут раньше. Им нужно до Тюмени дойти и там нас ждать. А мы, значит, летим на вертолете?» – уточнил Яр. Дина в ответ только улыбнулась и продолжила завтрак. «Ясно». Яр задумался. До Тюмени было около 3000 километров по реке или 1000 по прямой. Вертолет преодолеет их на экономичной скорости за 4-5 часов. Баржа будет идти максимум 2 суток. После модернизации ее грузоподъемность возросла до 500 тонн, уменьшился расход энергии и возросла скорость. Также ей стали не страшны мели. При необходимости баржа могла вообще двигаться по суше. Первоначальные планы по сооружению баржи большей грузоподъемности пришлось отложить по многим причинам. В сроках Дина ограничений не задавала, следовательно, получится совершить заходы в крупные города с непродолжительной стоянкой. «Что у нас есть на продажу?» — посмотрел Яр на девушек. «Сублиматы, варенье, мясные консервы, молоко сгущенное и сухое», — перечислила Влада. «Это из того, что не жалко. Первый урожай был совсем небольшим из-за ограниченных площадей вспаханной земли». Влада с осуждением посмотрела на Пуха. «Ну и семян тоже было маловато. Но виноват оказался я», — буркнул недовольный Пух. «В семье виноватый всегда мужчина, даже если виновата его женщина», — победно изрекла Влада. «Потом подеретесь», — успокоил их Яр. «Сколько это по весу?» «Примерно 60 тонн», — подал голос Левый. «Мы на всякий случай учет ведем не только по штукам товара, который не жалко еще тонн на 100, прикинул Яр. «Не хочется баржу гнать полупустую. Я рассчитывал на муку, но видно, не судьба. Рано еще зерно собирать», — согласилась Влада. «Оно должно само на ветках высохнуть до требуемой кондиции. Это недели 3 еще». Ее стараниями хлеб теперь был не травянистым растением, а многолетними кустами. По крайней мере, все надеялись, что это так, иначе корчевать каждую осень эти заросли будет весьма трудоемко. Но урожай обещался быть фантастическим. Вместо колосьев на ветках висели грозди, напоминающие кисти бананов. «Можно часть стеновых блоков черепицей тротуарного камня продать», — предложил второй близнец. «Автоматические линии вышли на полную мощность. Успеем до зимы еще наделать?» «Нет, только черепицу. Отец Михаил узнает, что стеновые блоки на сторону продаем, обидится», — подумав, ответил Яр. «Дин, пара дней у нас в запасе есть или прям срочно парней отправлять?» — спросил он, посмотрев на жену. Та молча пожала плечами. «Значит, я все принтеры, какие смогу, перевожу на производство стальных изделий на продажу. У меня накопилось много ненужных сейчас картриджей. Энергию на производство полимеров я тоже урежу», — добавил он для близнецов. За прошедшее время Яр изготовил с десяток больших молекулярных принтеров. В их задачу входила печать крупных узлов, из которых близнецы, следуя инструкции, собирали разнообразную технику. «Думаешь, пацаны одни справятся с работой без надзора?» — спросила Влада. «Мелкие же совсем. Сейчас дети рано взрослеют. Как на руднике работать, так большой, а как трактором управлять, так маленький. Главное, чтобы не убились, а остальное поправимо», — привел веский довод Яр. «Пацаны от 10 лет и старше уже вовсю управлялись с техникой. Могли погрузчиком песок с глиной загрузить в смеситель или торф с болота привезти. Самому старшему парнишке, 13-летнему Прохору, Яр обещал к концу лета экзоскелет сделать, если по-прежнему будет хорошо учиться. Управление техникой было несложное. Простейший искусственный интеллект предохранял от грубых ошибок в управлении. Делать более сложные системы, способные действовать самостоятельно, Дух, их главный программист, отказался наотрез. «Мы Потапыча с собой возьмем?» — спросил Правый. «Нет», — возразил Яр, — «он будет только мешать. Возьмете с собой экзоскелеты и пистолеты. Этого вам хватит. Пусть медведи периметр дальше патрулируют. Как только живность или аборигены распробуют, что мы выращиваем, замучаемся воров ловить. Пусть превентивно их отпугивают». Он перевел взгляд на Владу. «Освоенная территория расширяется. Нужны дополнительные охранники. Ты вроде хотела волчатами заняться. А кто их мне принес? Все заняты своими делами, а хищные растения разводить запретила твоя жена. Не удержалась от шпильки Влада, но потом добавила. Хватит пока Топтыгина и Потапыча. Территория расширяется, но наши мишки тоже растут. Связываться с ними никто не хочет. Их мамка снова к нам зимовать вернется. Родит пару самочек для наших увольней. А ничего, что они родственники? Спросил удивленный Пух. Они родственники только по месту, из которого на свет появились. Генетически наши медведи совершенно разные. Как бы ни пришлось вмешиваться в процесс оплодотворения. Слишком уж я их ДНК поменяла. Свечку будешь над медведями держать? Ухмыльнулся Пух. Я скоро расписание установлю и над вами буду свечку держать для контроля. Вмешался Яр. Ты прячешься в виртуале, а твоя жена на нас отрывается. Намек понял? Ну, началось. Пух закатил глаза. Отчитали за неисполнение супружеского долга прямо как на партсобрании. Куда мы катимся? Там мелочь еще в пионерских галстуках не ходит, а эта мысль. Ухватилась Влада за идею. Надо продумать этот вопрос. Молодежи цель нужна, чтобы жизнь не скатывалась к одному набитому животу и красивым тряпкам. Дух, сможешь что-нибудь подобрать на эту тему? На эту, это на какую? Раздался голос духа из угла комнаты. Вы определитесь с конкретной идеологией, а я посмотрю в своих архивах подходящую литературу и прочие материалы. Пионерия в разных мирах принимала иногда весьма причудливые формы. В мире Дины, например, вообще пионеров не было. Глава 7. Прошу вас, граф, проходите. Поприветствовал Павел своего казначея. Вы, Алексей Иванович, по какому делу? Надеюсь, не потому, что я вам поручил. Поспешность в этом деле вредна и даже опасна. Не извольте беспокоиться, ваше императорское величество, в деле, порученном вами, столько нюансов, что разбираться я с ними буду еще долго, с поклоном ответил Васильев. С вашего позволения я подключил к нему несколько подающих надежды сотрудников, поручив им разработку отдельных направлений, лишь косвенно связанных с предлагаемыми вами реформами, естественно, под строжайшим секретом. Граф перевел дух. Честно сказать, многие изложенные вами идеи могут совершить переворот в системе сбора налогов, сделать его более справедливым. Не ожидал от вас таких познаний и идей, задумавшись, добавил он, но тут же спохватился и с очередным поклоном сказал, извините, ваше императорское величество, вырвалось, ляпнул, не подумав. Полно вам, Алексей Иванович, усмехнулся Павел, я вас прекрасно понимаю, сам, когда узнал о таких новшествах, долго в смятении пребывал, он улыбнулся еще шире. «Да, да, граф, это не мои идеи. Неужели вы думаете, что я неожиданно стал гениальным финансистом? Я знаю про слухи о моем сумасшествии, но как бы то ни было, гением мне от этого не стать. Но откуда? Только и смог выдавить казначей. Вы же слышали про князя Сибирского? Про него уже вся столица гудит. Какие только слухи о нем не ходят. Я, собственно, по этому вопросу и пришел». Граф внезапно замер. «Постойте, вы сказали, что это идея князя?» – удивленно спросил он. «Но как он ими смог со мной поделиться, вы хотели спросить?» Казначей только кивнул. «Он передал мне устройство, в котором записаны многие знания. Вы же не будете отрицать, что крохи, почерпнутые мной из этих записей, уже могут пользу нашему государству принести. Именно поэтому я отправил Александра в Сибирь. Пусть напрямую учится у князя, а слухи о его ссылке – всего лишь слухи, а можно мне одним глазком, не получится. Князь сделал так, что устройство работает, только когда я один. Не подслушать, не подсмотреть не удастся. Устройство определяет присутствие посторонних. Павел победно улыбнулся. Я пользуюсь этой возможностью для соблюдения конфиденциальности при разговорах. Очень удобно, знаете ли, жаль. Вздохнул расстроенный граф. Ходят слухи, что князь в селе Тагурское, которое в Сибири находится, повесил на стену трапезной, в одном из постоялых дворов, устройство под названием телевизор, что с латыни можно перевести как «далеко смотрящий». «Я знаю латынь», — напомнил Павел. «И что с этим телевизором? Он показывает разные места, рассказывает об устройстве мира, играет восхитительную музыку, для детей показывает движущиеся рисованные картинки. Отбоя нет от посетителей в этом заведении. Примерно такой же телевизор князь прислал и мне», — подтвердил Павел. Что еще про князя рассказывают? Да много всего. Я вам письменный отчет пришлю. Мои люди разговаривали с купцами, что из Сибири приехали и те слухи привезли. Даже приобрели у них несколько изделий, которые продает князь. Там много интересного. Я всего сейчас и не вспомню. Буду благодарен. Но с чего главный государственный казначей начал интересоваться слухами? Павел вопросительно посмотрел на графа. Потому что в этом деле замешаны очень большие деньги. Поясните. Павел стал серьезен. В конце весны в Москве появился купец, некто Солом Семенович Иванов. Он начал продавать ювелирные украшения и драгоценные камни необычайно высокого качества и, соответственно, очень дорогие. Мне еще тогда сообщали, что объем продаж у этого купца был чрезвычайно высок, в денежном выражении. Но он оставлял деньги на хранение во вспомогательном банке, и я не стал ничего предпринимать. Солом, в Москве, удивился Павел. Меня тоже заинтересовало это обстоятельство, но у него все документы в порядке. Он не еврей и закон на черте оседлости не нарушает. Имя и отчество у него получено согласно семейной традиции. Когда-то у них в роду были евреи, но Ивановы обрусели и давно живут в Сибири. Даже фамилия у них русская. Слежка за ним не выявила каких-то необычных контактов с известными нам еврейскими семьями или их представителями. Могу утверждать, что кроме имени, его с этим народом ничего не связывает. Граф перевел дух после столь длинной тирады. «Продолжайте, Алексей Иванович», – поощрил его Павел к дальнейшему разговору. «Сей купец, видимо, с падением спроса в Москве, приехал не так давно в Санкт-Петербург и продолжил распродавать свои украшения. Деньги он также оставляет во вспомогательном банке. Так в чем же проблема? У него на счетах 26 миллионов рублей. Богато живет наш нееврей. У него так много драгоценностей. Откуда?» Павел внезапно замолчал. «Вы хотите сказать, что это драгоценности князя? Вы правильно думаете, ваше императорское величество?» Снова изобразил поклон граф. «Но дело не в этом. 26 миллионов – это третья часть бюджета России. Во вспомогательном банке просто нет таких денег. Человек принес деньги, большие деньги, в государственный банк, но в банке денег нет. Я правильно вас понял? Истинно так. Дело в том, что вспомогательный банк уже 2 года, как прекратил выдачу кредитов ввиду отсутствия средств. Возвращаемость суд очень низкая. Да вы и сами это прекрасно знаете». Павел кивнул. Естественно, он знал об этом, так как сам учредил этот банк для поддержки, вспоможествления, дворянства и каждый год выделял крупные суммы из казны для его поддержания. Когда появились деньги, банк произвел задержанные ранее выплаты другим вкладчикам и начал снова выдавать кредиты, многие из которых брались на покупку тех самых драгоценностей. «Это точно драгоценности князя?» – переспросил Павел. «Точнее не бывает. Я пригласил купца Иванова для разговора, и он подтвердил источник драгоценностей», – ответил казначей. «Я взял на себя смелость пригласить его к вам во дворец. Он ожидает в коридоре». «Пусть ожидает», – рассеянно ответил Павел. «Значит, фактически банк со всеми его должниками принадлежит князю?» Неожиданно задал он вопрос. «Не совсем так, ваше императорское величество», – замялся граф. «Суды, финансируемые из казны, выдавались банком и до этого. Если мне память не изменяет, общая задолженность заемщиков на начало года составляла порядка 60 миллионов рублей. У нас нет шанса получить эти деньги обратно», – уверенно сказал Павел. «Если я попытаюсь это сделать, меня убьют так же, как моего батюшку. Ведь истинная причина его убийства – это попытка стребовать долг с дворян. Боюсь, вы правы. Все эти банки изначально были открыты для успокоения дворянства и всегда стоили бюджету круглую сумму. Надо сделать так, чтобы банк перешел во владение князя. Пусть он сам разбирается с должниками. При этом никто не должен подумать, что я в этой сделке заинтересован. Скорее я должен выглядеть как пострадавшая сторона. Если князь начнет отбирать имение у дворян, то ни его, ни вас ничто не спасет от дворянского бунта», — шокированный данным предложением ответил казначей. «Не начнет. Он будет действовать так мягко, что дворяне сами будут рады своим долгам. Вот мы же с вами рады, что у нас фактически отобрали банк». Граф Васильев с открытым ртом уставился на Павла, когда до него дошло, что именно тот сказал. «Вижу, что рады», — хмыкнул император. «Но как же, каждая запись в устройстве, переданном мне от князя, заканчивается короткой фразой, смысл которой сводится к одному: не спеши что-нибудь сломать, пока не понял, как построить на этом месте новое». Павел достал из стола бутылку с белым вином, налил его в рюмку и жестом показал на нее казначею. «В одной из записей большое государство сравнивалось с человеческим организмом», — продолжил говорить Павел. «Бывает, человек тяжело болеет, руки-ноги отнялись, но он жив и продолжает дышать. Если в этот момент ему удалить больной орган, человек умрет. Если хочешь что-то кардинально поменять в государстве, но не можешь сотворить чудо, то надо действовать медленно и аккуратно, потихоньку побеждая болезнь. Давайте думать, Алексей Иванович, как нам всучить бант князю, а он или сотворит чудо, или сделает все аккуратно, не вызывая потрясений в обществе. Значит, вот эти товары оставите в Тагурском. Я упаковки уже подписал. Давал Яр последние указания близнецам. Там вас будет ждать на берегу Гаврила со своими людьми. Разгрузитесь и сразу идите в Нарым. Мы в тех местах не были, но заблудиться вы не должны. На крайний случай свяжитесь с купцом Радюковым и выйдите на него по пелингу. Надо было карту сделать, но мы в ту сторону не летали. Заметил Левый. Много чего надо, но я не умею разделяться и делать десяток дел сразу. Не перебивай. В Нарыме тоже разгрузите часть товара. Яр показал пальцем на такие же палеты, как и для Тагурского, но их было больше. С Семеном Алексеевичем будут еще люди. Возможно, кто-то напросится в попутчики до Тобольска. За проезд Радюков сам деньги соберет и вам передаст. Правый скорчил скептическую физиономию. Не морщись. Нечего людей к халяве приучать, иначе на шею сядут. Еще и виноватым останешься. Сделал небольшое внушение Яр. С купцом человек будет, который дорогу знает, а то заплутаете с этими речушками да старицами. По дороге зайдете в Сургут, с товаром дальше пусть купец разбирается, ваше дело рулить, в Тобольске тоже часть товара сгрузите и дальше пойдете, возможно, будут пассажиры до Тюмени, но своего человека, знающего дорогу, купец даст, в каюты пускайте только купца, остальные пусть на палубе едут, мы им для этого навес соорудили, Яр, хорош парней мучить, знают они, что делать, склерозом вроде не страдают. Прервал его Пух. «Сто раз все оговорено, да знаю я, просто в первый раз так далеко их отправляем, переживаю», — отмахнулся Яр. «И не забывайте подзаряжать аккумуляторы во время стоянки. Пошли». Пух потащил Яра на берег. «С Богом, ребята!» — напутствовал он близнецов. «Ты чего раскудахтался, как наседка?» — поинтересовался Пух, когда они с Яром сошли на берег. «Сейчас глянешь со стороны, как баржа отходит, отвлечешься немного. Да чего я там не видел?» Сам же ее модернизировал и испытания проводил. Ну, не скажи. Левый зашел в рубку. Проверил заряд аккумуляторов. Раньше их на барже не было. Недавно установили. Прежние двигатели запитывались напрямую от термопреобразователей, установленных в канале водомета. После модернизации, баржа в рабочем режиме теряла контакт с водой, поэтому пришлось князю устанавливать аккумуляторы. Водомет остался на прежнем месте, но его использовали лишь во время стоянки для прокачки воды через термопреобразователи, когда требовалось подзарядить аккумуляторы. Подав питание на эффекторы поля, Левый ощутил, как судно плавно приподнялось над землей. Включив задний ход, он съехал с мелководья на глубину. Левый видел, что вода на полметра не доходит до корпуса судна, образуя вмятину в речной поверхности. Именно так действовали на воду установленные на корпусе эффекторы, вытесняя воду. Они добавляли барже грузоподъемность. Баржа, повинуясь действиям капитана, развернулась и начала разгоняться. Левый до конца так и не понял принципа действия движителя, основанный на бегущей волне. С винтом он разобрался быстро. Понять принцип его действия оказалось несложно, а вот этой технологии никак не получалось. Главное, работает. Скорость постепенно росла. Благодаря глиссированию баржа все больше и больше поднималась над водой. Достигнув скорости в 50 км в час, Левый прекратил разгон. Река Чая, по которой они сейчас плыли, или летели, была узкой и извилистой, поэтому сильно на ней не разгонишься. Автоматика в любом случае не даст барже врезаться в берег или любое другое препятствие, но береженого Бог бережет. На оби скорость можно будет увеличить, тогда придется включать дополнительные эффекторы, создающие защитный купол. Он спасал от набегающего потока воздуха и улучшал аэродинамику судна. И правда, красиво, согласился Яр, наблюдая, как за поворотом исчезает баржа. А теперь пошли работать, поторопил его Пух. Чем больше движителей ты сделаешь, тем больше вероятность, что мы получим приемлемый по характеристикам агрегат к твоему возвращению. Ты так и лелеешь свою навязчивую мысль, что мое присутствие влияет на результат исследований. В науке, чтоб ты знал, всегда есть большая доля везения и чертовщины. Ухмыляясь, ответил Пух. Пошли работать. Дина решилась прогуляться по поселку и посмотреть, как идут дела у детей и чем они занимаются. Сначала решила проверить малышню. Старшие девочки сейчас должны были помогать Владе в теплице высаживать новые сорта рогоза. Захотелось знахарке одежды из натуральных тканей. Семена хлопчатника взять неоткуда, так она нашла местную альтернативу – рогоз, который многие путают с камышом. Он уже отцвел, поэтому с семенами проблем не было. Дина выбрала два сорта из предложенных Владой образцов. Один давал обильный пух, близкий по составу к хлопку. Второй напоминал пух, получаемый от овец. Для Сибири рогоз самое удобное, в плане выращивания, растение. Срок созревания пуха у рогоза очень короткий, а само растение неприхотливое. Главное, обилие воды в период роста и цветения. Пацаны постарше с удовольствием управляли техникой, созданной Ярами, находились сейчас за пределами поселка. Никакой робости у пацанов перед необычными машинами не было, чего поначалу опасались. Управление было простым и не требовало чрезмерных усилий. Сплошные джойстики и клавиши. Даже руль и педали не на всех машинах использовались. Из обслуживания от пацанов требовалось только мытье техники после окончания работы и установка ее на парковочное место. Сейчас у младших детей по расписанию была прогулка и игры на свежем воздухе. Дина обогнула дом и вышла на детскую площадку. «Я капутер хочу играть», — в голос рыдала одна из девчушек. «Нельзя много в него играть», — ласково уговаривала ее одна из вдов, что присматривали за детьми. «Поиграй на улице. Тетя Нюра скоро приготовит вкусный обед. Мы все поедим, потом поспим, и только потом можно будет поиграть в капутер». Внезапно Дина уловила недобрый взгляд. Еще одна вдова из-под лобья следила за плачущим ребенком. Скользнув в будущее, Дина увидела очень нехорошую картину. Попробовала найти приемлемый вариант развития событий, но таковых не оказалось. «Марфа, пойдем со мной, мне нужна твоя помощь», — вежливо обратилась она к вдове. Лицо у той сразу сменилось на доброжелательное. «Слушаюсь, госпожа». «Таня, говорите с детьми правильно, не стоит сюсюкать, или неправильное произношение закрепится надолго», — сказала Дина женщине, что успокаивала малышку. «Ох, мне бы самой запомнить, как правильно говорить», — вздохнула женщина. «Столько новых слов и названий, что я прямо теряюсь. Ничего страшного, освоитесь потихоньку». Дина улыбнулась. «Правильно говорить компьютер», — отчаянно картавя, подсказал мальчишка лет 5. Он был из сирот, поэтому точный его возраст никто не знал. «Молодец, Ваня», — похвалила его Дина, потом повернулась к подошедшей Марфе и, подхватив ее под локоток, повела в сторону. Буквально через 5 минут Марфа вернулась и, как ни в чем не бывало, присела на прежнее место. «Что госпожа хотела?» — поинтересовалась у нее Татьяна. «Да ничего интересного», — отмахнулась Марфа. «Интересовалась, хочу ли я учиться начать, как Олеська. А ты че, отказалась? Зачем оно мне? Я и так 3 детей воспитываю», — легкомысленно ответила вдова. Где-то за домом послышался звонкий металлический стук. «Дети, бросаем играть, тетя Нюра обедать зовет. Пошли мыть руки». Татьяна подхватила на руки все еще хныкающую малышку и первой пошла на звук. Марфа сзади поторопила детей. Последнему мальчишке достался звонкий подзатыльник. Потирая затылок, тот бросил игрушки и побежал вслед за остальными. Дети шустро исчезли в доме, торопясь к умывальнику. Марфа поднималась на крыльцо, когда со стороны теплицы вывалила кучка девчонок постарше. Неожиданно ноги у вдовы зацепились одна об другую. Марфа покачнулась и, потеряв равновесие, начала падать с крыльца. Ее руки судорожно пытались поймать перила, но постоянно промахивались. Голова вдовы встретилась с тротуарной плиткой, выстилающей двор. Сначала раздался неестественно громкий хруст, а потом громкий крик перепуганных девчонок. Глава 8. «Зачем?» – спросил Яр. Других вариантов не было. Точнее были, но чем дальше, тем страшнее дело заходило. Ответила Дина спокойно, хотя Яр видел, что ее немного потряхивает. А просто выгнать ее было не вариант. Он подошел и прижал жену к себе, стараясь успокоить нервную дрожь. Или в мозгах у нее покопаться. «Девчонкам же ты помогла. У нее 3 детей. Если бы отобрали их у матери, то впереди вырисовывалось столько проблем в будущем, что я даже досматривать не стала. Ты же знаешь, как слухи быстро расходятся. Она мастер сочинять и изображать из себя жертву. Слава бы пошла о тебе очень недобрая. Люди падкие на грязь и более охотно в нее верят». Дина шмыгнула носом. «А вылечить это невозможно. Это не свежие воспоминания, которые достаточно пригасить. Это глубокие изменения в психике. Лучше так, похороним, и все закончится на этом. Значит, ты и займешься похоронами, решил Яр. Доводи дело до логического конца. Подумай, где нам кладбище разместить? Нигде. Рано нам кладбище заводить, тем более начинать его с умерших от нашей руки. Вывезем тело в Тагурское село и там похороним. Отец Михаил службу по местному обычаю проведет, а ты поминки устроишь. Выкрутилась. Улыбнулся Ярыч, мокнул Дину в лоб. Пойду вертолет готовить. Караван шустро втягивался на пустырь за деревней Горюшки. Со старостой было договорено, что им можно будет остановиться здесь на пару дней и закупиться продуктами в деревне. В саму Пермь вести караван Федор не хотел. Опять что-нибудь пропадет из телег, как ты за ними не следи. Лучше уж здесь, на природе. Погода стояла хорошая, не та слякоть, что застала их у Нижнего Новгорода. Федор вымотался за прошедшее лето, даже похудел от постоянного нахождения в седле, ведь везде требовался его догляд. Вначале было еще трудней, но постепенно наладился порядок движения. Крестьяне были разбиты на небольшие группы, в которых Федор назначал старшего. За время пути трех старшин пришлось поменять, так как они не справились со своими обязанностями. Меньше всего проблем доставляли рекруты. Они рекрутами только числились, хотя сами уже с полгода успели прослужить, и понятие дисциплины оказалось им знакомо. Подлянка от цесаревича с фактически неприкрытым грабежом каравана вынудила Федора разменять вексель. Его было жалко, но неожиданная встреча с императором и слова князя из переданного им подарка многое поменяли в душе старого вояки. Для себя он давно решил, что поручение князя выполнит, чего бы это ни стоило. А цесаревич, да какой он царь будет, если по крови отца на трон взойдет? Не нужен Федору такой царь. Император, наоборот, показался ему человеком рассудительным. Хотя и говорят много лишнего про него злые языки, но о народе простом Павел думает. Оставалось надеяться, что он воспримет правильно предупреждение князя и не допустит своего убийства. Всю дорогу до них доходили слухи о кутежах и пьянках Александра с гвардейцами. Они опережали караван, но не сильно, так как надолго задерживались в крупных городах. Уже не раз Федор в душе поблагодарил Бога, что так легко от них отделался. Если бы они ехали вместе, то неприятности хлебнули бы в полной мере, а проехали в половину меньше теперешнего. Наблюдая, как расставляют телеги и расседлывают лошадей, Федор достал из-за пазухи пачку ассигнаций и отсчитал небольшую сумму. Денег пока хватало, но дорога впереди была еще долгая. Он сильно сомневался, что они успеют к осени дойти до Тобольска. Слишком большой караван. Телеги то и дело ломаются, вынуждая останавливаться всех.